Обратите внимание на котел с водой, когда он начинает закипать. Сначала поднимается пузырек в одном месте, потом в противоположном. Затем число пузырьков увеличивается. По 4 или по 5 их сливается вместе, пока, наконец, все не соединится и не настанет общее движение. Совершенно то же происходит и в окружающем нас мире. Каждый индивидуум – отдельный пузырек, а народ – их масса. Мало-помалу они соединяются. И я верю, что настанет день, когда такие вещи, как нации, исчезнут, когда все разъединяющие нас преграды уничтожатся и проявится то единство, к которому волей или неволей мы все стремимся. Все мы по природе братья и только росли врозь, но должно наступить время, когда все наши идеи будут общими, когда все люди станут одинаково практичными, как на поле знания, так и в религии, и когда единство и гармония Абсолюта обнимет весь мир.